Экипаж числом 42 человека вместе с коренастым и щуплым заперли в трюме. Бородатого, видимо, капитана стащили с сундука и положили отсыпаться под столом. В стенном шкафчике отыскали корабельный журнал и роспись товаров. Бриг с поэтическим названием «Русалка» под командой Петера Вандервейта следовал из Амстердама в Кюрасао с грузом железных изделий, лопат, мотык, кузнечных клещей и молотков, а также оловянных мисок и кружек, башмаков, сапог и голландского джина. Проверив, что ничего более ценного в трюмах нет, подступились к большому сундуку, ключ от которого висел на шее капитана. Тут были вещи подороже. Во-первых, ларец с корабельной казной, но не золотыми гульденами, а серебряными испанскими реалами, всего на 300 с лишним песо. Во-вторых, роскошный сервиз французского фарфора, украшенный росписью. Волосатые фавны гоняются за ногими нимфами. В-третьих, мужское и женское платье, целый гардероб, который, судя по изяществу отделки, шили не иначе, как в Париже. К платью прилагались мужские сапоги испанской кожи, дамские туфельки, перчатки, веера, шляпы и шляпки, при виде которых глаза у Шеллы восторженно расширились. «Тряпье!» — недовольно буркнул Стур. «Тряпье, но для особ высокого ранга», — уточнил Серов. «Любопытно, для кого?» Он бросил взгляд под стол на спящего капитана Вандервейта, потом на Шейлу. Ее личико было залито восхитительным румянцем. «Пожалуй, это платье из муслина с кружевами тебе подойдет. И эти башмачки, дорогая. Чем не подвенечный наряд?» Шейла покраснела еще сильнее, но справилась со смущением. «И куда ты поведешь меня венчаться в Бастере? Ты ведь, наверное, католик, а я хочу в протестантскую церковь». «Не важно куда, а важно с кем», — сказал Серов. «С тобою, хоть в мечеть». Утро желанного ветра не принесло. Шлюп и Брик по-прежнему лежали в штиле, зато рассветная прохлада изгнала спиртные пары. Голландцы в трюме зашевелились, и боцман Стур, склонившись над люком, в кратких, но энергичных выражениях разъяснил им ситуацию. Дородный капитан тоже очнулся, попробовал сесть, стукнулся головой и с хриплым стоном выполз из-под стола. Серов велел окатить его водой и усадить у фальшборта на свежем воздухе. Стоя на квартердеке, он наблюдал за своим экипажем. Боб и Стур уже пристроились к штурвалу. Рик забрался в воронье гнездо, остальные бродили под вантами и реями, трогали туго натянутые канаты, осматривали вместе с бомбардиром пушки. Пушечной палубы на русалке не было, и орудия стояли наверху. 6 морских кулеврин и 2 пушки покрупнее, стрелявшие 24-фунтовыми ядрами. Тек был просто счастлив, когда обнаружил их. Капитан Вандервейт просыхал у фальшборта, и на лице дородного менгера гнев сменялся изумлением, а изумление — страхом. Он, несомненно, уже сообразил, что случилось, и видел, как его экипаж спускают в море по доске или развешивают на реях. Возможно, он вспоминал о развлечениях Манбара и Алане, которые, вырезав пленнику живот, прибивали кишки к мачте и, подгоняя несчастного каленым железом, заставляли бегать вокруг, наматывая на мачту внутренность. Никаких оснований избежать такой судьбы у менгера не было. Во-первых, кое-кто из пиратов, Катус Джот, Эрнан и Страх Божий, видом походили на настоящих дьяволов, а во-вторых, груз русалки был слишком жалок, чтобы их смягчить. Угрюмые взгляды корсаров лишь подтверждали это. Серов смотрел на капитана, и новые планы роились в его голове. Похоже, этот Вандервейт был человеком разумным, хотя и склонным выпить лишнее, что, впрочем, никак не пятнало его репутации моряка. Корабль ухоженный, пушки и палуба надрайны, и ни один канат не провис. Умеет распорядиться по команде и наверняка переживает за свой трудолюбивый экипаж. У всех мореходов жены и дети, а капитан, судя по возрасту, мог бы уже и внуками обзавестись. Словом, положительная личность. Может пойти на контакт с пиратами ради спасения души и тела, но лучше чем-то другим соблазнить, не столь беззаконным. Тут Серов ухмыльнулся, сошел с квартердека и подозвал к себе теги страха Божьего. «Ты, страх, как голландец очухается, тащи его ко мне в каюту, туда!» Он показал в сторону кормовой надстройки и повернулся к бомбардиру. «Потолкую я с этим Вандервейтом. Может, достигнем разумного консенсуса?» Тек поглядел на голландского капитана и хмыкнул. «А чего с ним толковать? Дождемся ветра, загоним ублюдков на шлюп и пусть отчаливать на Кюрасао. И свечку в церкви пусть зажгут, что живы остались». «Их 40 человек», — сказал Серов. «Ну и что?» «Подумай, Сэмсон, наши люди не могут одновременно стрелять из мушкетов и пушек, управлять парусами и идти на абордаж. Нас слишком мало. А тут 40 опытных мореходов, стрелки и пушкари. Помощь для нас не лишняя. Кто знает, как повернутся дела на Тортуге». «Ты это про справедливость и порядок?» Тек скривился, поглаживая раненую ногу. «Про них, Сэмсон, про них. Чем больше людей и пушек, и чем калибр у них крупнее, тем больше отвалится нам того и другого. Такова жизнь». «С этим я спорить не буду. Только, Эндрю, наши голландские хрюшки из купцов, зачем им помогать береговому братству?» «Возможно, я найду хороший повод. Ром и Гром, точно найду, если ты не против». Тек обернулся и посмотрел на пушки, сощурившись и, видно, прикидывая, как у каждой хлопочет четверка исполнительных голландцев. Потом тряхнул головой. «Я не против. Пьют они крепко, и если так же стреляют, можно принять их на довольствие». Капитанская каюта, как обычно на парусных судах, располагалась в задней части кормовой надстройки и была довольно просторной, 12 футов в ширину, а в длину все 20, от борта до борта. Одна стена с забранными в частый переплет толстыми квадратными стеклами выходила под самый квартердек. Три другие переборки вместе с полом и потолком были обшиты дубовыми панелями и плашками, в темной поверхности которых тонул пробивавшийся сквозь стекла солнечный свет. Справа высился причудливый стол-кабинет со множеством полок, ящиков и ящичков. Слева стояла койка под шерстяным покрывалом. Стол и койка были привинчены к полу. Кроме того, имелись кресла, пара массивных табуретов, полдюжины шкафчиков в стенах, а на столе библия, подсвечник с тремя свечами и письменный прибор. Серов сел в кресло, насупился, скорчил зверскую рожу. Потом решил, что лучше всего подойдет выражение лица, с которым он беседовал с клиентами в той прошлой жизни. В меру суровое, в меру обнадеживающее, отчасти таинственное. Таинственность — это непременно. Детектив без тайны, что череп с дырой, все извилины наружу, и каждому видно, что их не больше, чем у обычных людей. Минут через 5 страх Божий втащил голландца, придерживая за воротник, и опустил на табурет в точности напротив Серова. Бенгер Вандервейт казался бледноватым, но с достоинством сложил руки на отвислом чреве и уставился на свой правый сапог. Этот тоскливый взгляд был Серову так близок и понятен, что он, не выдержав, подмигнул страху. «Не в службу, а в дружбу. Выпить принеси. Нет сил смотреть, как человек с похмелья мучается». Страх жалостно вздохнул, будто ветер прошумел над степью, выскочил вон и тут же вернулся с бутылью, кружками и блюдом неизменной солонины. Поставил принесенное на стол, плеснул в кружку, сунул ее капитану и исчез, будто страшный видом, но добрый сердцем джин. «Вот она, наша славянская ментальность», — с чувством подумал Серов. «В драке никого не пожалеем, челюсть свернем, кадык вырвем, а на похмелку нальем, особенно если чужого». Сделав пару глотков, Вандервейт отмяк и слегка порозовел. Затем с тоской оглядел каюту, принадлежавшую ему еще прошлым вечером, и осведомился на сносном английском. «Вы предводитель морских разбойников, подданный его величеству Людовика Французского, я полагаю». «Вроде бы так», — подтвердил Серов, — «но это большого значения не имеет». «А что имеет значение в наш безбожный век?» — вздохнул, произнес голландец. «Ни вражда владык, ни борение народов, ни добродетель, ни законы, ни даже разногласия между христианами, детьми матери нашей церкви. Только деньги, деньги и еще раз деньги. Гульдены, фунты, талеры. Горестно потупился и спросил. «Ну, так какой выкуп вы назначите за меня, мой корабль и мой экипаж? Не томите, мсье». «Сэра», — отрекомендовался Серов, правильно истолковав паузу. «Нормандский дворянин и маркиз». Мингер ван дер Вейт словно усох при этих словах. Щеки его разом отвисли, бородатая рожа как бы съежилась, и даже объемистое брюхо будто бы сделалось поменьше. Серов удивленно приподнял брови. «Что-то не так, капитан?» «Нет-нет, месье маркиз, я просто счастлив, что вы не герцог и не принц. Благослови вас Боже! Обычно чем выше титулы, тем больше аппетиты». А затем капитан приложился к кружке и со свистом всосал ее содержимое. Кажется, он был из философов, но не той унылой их чеканки, которую штампуют в монастырях и светских университетах, а скормленным житейской мудростью и плодами личного опыта. Таких довольно много среди любителей спиртного, будто редкость моментов трезвости компенсируется у них особо трезвым взглядом на жизнь. «С этим договоримся», — решил Серов и полюбопытствовал. «Одежда и посуда в сундуке. Чьи они и откуда? Как-то не вяжется такой роскошный гардероб с грузом лопат и мисок». «Изделия из Амьена и Парижа», — пояснил капитан. «Заказ мадам ван Зейдель, благородной супруги губернатора Кюрасао. Одежда для нее и мужа. Парижский сервиз для украшения стола. Большая модница — это фру ван Зейдель, но храни ее творец. Вовремя напоминает губернатору, чтобы не забыл уплатить по счетам. К тому же дама красивая, молодая и склонная к изящному препровождению времени. В прошлый рейс я ей доставил клавикорды. «Придется пока ей эти обойтись», — сказал Серов. «Одежду я конфискую вместе с сервизом». «Конечно, господин маркиз. Разумеется, как же иначе? Конфискуйте во имя Христа Спасителя и сервиз, и платье, и мою русалку, и все остальное. Никаких возражений». Ван дер Вейт перестал, в отчаянии вцепился в бороду левой рукой, а правой вытянул к бутылке. «Вы позволите? Такие переживания, сердце зашлось, и я еще не слышал сумму выкупа». Плеснув кружку, Серов подмигнул голландцу и промолвил. «Не стоит беспокоиться, капитан. Все, возможно, не так уж плохо. Возможно, выкуп будет не столь велик, как вы опасаетесь. Вы сохраните свою русалку, а ваша команда, равно как груз, ущерба не потерпят. Возможно, я даже верну вам корабельную казну и оплачу заказанное прелестной госпожой ван Зейдель». Он сделал паузу, будто случайно положил на Библию ладонь и добавил. «Скажем, в двойном или тройном размере». Голландец едва не подавился выпивкой. «Вы шутите, господин маркиз?» «Отнюдь». «Нет, вы смеетесь над старым Петром ван дер Вейтом. Смеетесь тогда, как ваши разбойники уже готовят петли и доски для моих людей. И для меня, конечно. Что будет только справедливо. Ведь все мы грешники, особенно те пропойцы, что у меня на борту. И все мы в руке Божьей». «Никаких насмешек и шуток», — Серов подлил ему джина. «Я, Мингер ван дер Вейт, предлагаю вам поступить ко мне на службу. Временно и ненадолго. Всего на месяц-полтора. Видите ли, получилось так, что я нуждаюсь в честных людях, в вас и ваших моряках, а также в вашем корабле. Мы отплываем отсюда на Тортугу». «О, Тортуга!» — капитан вздрогнул и закатил глаза. «Змеиное гнездо!» «Полностью согласен с вами. Однако у меня там деловые интересы, и отстоять их лучше с мушкетами и пушками. Сумма в 20 000 песо серебром вас устроит?» Голландец заметно оживился. «И что я должен делать за эти деньги?» «Может быть, пальнуть из всех орудий раз-другой», — сказал Серов. «Не исключается и рукопашная, но за отдельную плату и с возмещением увечий и убытков. Когда же я верну свое достояние, вы отправитесь на Кюрасао с серебром и без всякого выкупа». «А велико ли это достояние, месье маркиз?» «500 000 песо. Ну, еще всякие мелочи. Корабль, трехмачтовый фрегат и деньги, что хранятся на Тортуге у монсеньора губернатора. 500 000! Огромное состояние! Капитан задумчиво пожевал губами. И мне вы предлагаете 4%. Так сказать, за срочный фрахт. 8 мне понравилось бы больше. 4, твердо сказал Серов. 4, почтенный Менгер. Торговля неуместна. Не забывайте о ваших обстоятельствах. Мои обстоятельства. Да, конечно, они печальны. Но, быть может, господин маркиз поделится со мной своими затруднениями. Скажем, откуда взялась эта сумма в 500 000 песо и почему вы ее потеряли? Не лишние подробности, клянусь Иисусом. Я ведь рискую кораблем, командой и собственной шкурой. После секундного колебания Серов решил, что нечего играть в секреты, и рассказал голландцу о руднике Пуэнта-дель-Ора, о гибели Джозефа Брукса, о мятеже и бегстве и предстоящих разборках с Пилом и губернатором де Кюсси. Ван дер Вейт слушал его, подняв глаза к потолку и напряженно размышляя. Душа его была сейчас точно распахнутая книга. Желание вернуть корабль и страсть к наживе сражались с опасениями, подозрениями и нелюбовью ко всяким авантюрам. Наконец он опустил голову и уперся взглядом в свои сапоги и нерешительно пробормотал. «Лезть в пиратские свары? Святые угодники! Опасная штука! А есть ли у меня выбор, месье маркиз?» «Конечно. Шлюп в вашем распоряжении. Садитесь и плывите себе с попутным ветерком. И я нуждаюсь не в подневольных людях, а в надежных и верных соратниках». Капитан вцепился в бороду. «Господь, спаси и помилуй! 20 000 песо! Весь груз моей посудины не стоит таких денег. Это с одной стороны. А с другой, верность нынче ценится дорого. Если бы мы договорились насчет 8%, или хотя бы 6%. Обстоятельства, Менгер, обстоятельства. Не забывайте о них. Да, вы правы, господин маркиз. Московитов говорят... Внезапно перейдя на русский, капитан с чудовищным акцентом «Попьял акикхур вошти», и это значит... При звуках родной речи Серов вздрогнул и уставился на Ван дер Вейта во все глаза. Затем, придвинувшись вместе с креслом поближе к капитану, наклонился к нему и тихо спросил: «Вы что же, бывали в России?» «В Москве? Нет, мой господин, там я не бывал. Ибо эта держава портов в Балтийском море не имеет, равно как флота торгового или военного. Они не мореходы, люди сухопутные». «Но скоро все переменится», — будто в трассе пробормотал Серов. «Совсем скоро». «Вы так думаете?» «Ну, не смею спорить с месье маркизом. Словом, в Москве я не бывал, но знаю московитского царя. Мы с ним тезки, оба Петеры. Когда он приезжал в Амстердам, сидели мы с ним не раз в таверне, с ним и с его адъютантом по имени Олег Сашка. Он любопытно расспрашивал меня и других капитанов при Вестинские моря и земли, требовал карты достать». Голландец усмехнулся и пожал плечами. «Возможно, он собирается завоевать Бразилию или Мексику». «Бразилия с Мексикой нам не нужны, а вот насчет Аляски...» Начал Серов и тут же прикусил язык. «Об этом нельзя, об этом совсем ни к чему», — мелькнула мысль. Он вдруг с особой остротой ощутил себя пришельцем из грядущего, знающим наверняка, что есть и что будет, какие свершатся дела в ближайшие годы и в предстоящие столетия, кто сделается славен и велик, чьи имена сохранит история, кого предаст забвению. Но обсуждать это с Менгером Ван дер Вейтом явно не стоило. Серов поерзал в кресле и, чтобы замять неловкость, спросил: «Этот Петр, царь московитов, какого он на вид?» Капитан снова улыбнулся. «Странный. На вашего Луи не похож, да и на любого другого монарха в Старом Свете. Рослый, тощий, молодой, в простом камзоле. И усы торчат, как у кота. Звал он меня к себе в Москву и говорил, что сделает адмиралом.

Ты знаешь, где прячется Тирел и другие парни? Те, что не желают вернуться на Ворон. Можно поискать, кивнул Мортимер. Нужно, если капитан не возражает, Тег отвесил Серову короткий поклон. Капитан не возражает. Нам понадобятся все, кто может держать мушкет и саблю. Серов сделал повелительный жест, и Джо с Бобом отпустили его подельника. Разбуди Хэнка. Отправитесь за нашими, и если соберете хотя бы 10 человек, глотка твоя останется целой. Ясно, Морти? Да, капитан. Слушаюсь, сэр. С улицы донесся стук копыт и ржание мулов. Потом раздались голоса Тернана и Брюса Кука. Шотландец распахнул дверцу в перегородке, вошел и устремился к огромной бутыли на столе. «Тут еще что-нибудь есть?» «Отлично!» «Депюсси назначил встречу в 10. За подарок благодарит и предлагает маркизу свое гостеприимство. Ужин, выпивку, кровать и двух девчонок-негритянок. И я бы не отказался». «В какой-нибудь более подходящий вечерок. На эту ночь у маркиза другие планы». Сиров улыбнулся и нежно погладил плечико Шейлы. «Не пора ли тебе переодеться, милая? Посмотрим, что найдется в сундуке. Нам нужен наряд воздушный, облегающий, такой, чтоб у любого гвардейца челюсть отвисла». «Лучше я ее сверну», — сказала Шейла Джин Амалия, направляясь к сундуку. За кабаком папаши Пью лежал темный пыльный переулок, переходивший в крутую тропу, что упиралась в ворота форта. Тропа была довольно широкой, и четверть века назад, когда в крепость закатывали пушки, могла считаться трактом. Но с той поры по ней поднимались лишь солдаты да мулы, тащившие ядра и бочки с порохом, так что с обоих краев дорога заросла кустарником и кактусом с дюймовыми шипами. У самых ворот, собранных из корабельного бруса и обитых железом, кусты и заросли кактуса вырубили, обозначив площадку в 30 футов длиной и 20 шириной. В дневное время она хорошо просматривалась с надвратного укрепления, однако ночью здесь было темно, как в акульем желудке. Два факела по сторонам ворот высвечивали пятачок земли, голый и высохший почти до каменной твердости. Шила остановилась на границе света и тьмы. Серов, спрятавшись за огромным толщиной с телеграфный столб кактусом, видел лишь ее силуэт. Прямая спина, осиная талия и пышные, похожие на крылья бабочки юбки. Это платье не предназначалось для чужих глаз. Корсаж был слишком низким, плечи полностью открытыми, а во всех остальных местах тонкий шелк подчеркивал формы женского тела слишком детально и соблазнительно. Надо думать, фру Ван Зейдель хотела покрасоваться в этом наряде в опочивальне или в столь же подходящем месте перед законным супругом или счастливым любовником, дабы возбудить их пыл. Та же задача была у Шейлы Джин Амали, и, говоря по чести, вооружилась она не хуже, чем дама с Кюрасао. На стене между зубцами парапета возникла усатая рожа часового. «Кюва! Этре дебо!» — выкрикнул страж и тут же с удивлением добавил. «Тетюдью! Ля филет!» Шила мелодично рассмеялась. «А ты кого рассчитывал увидеть? Дьявола или своего лейтенанта?» Солдат наклонился, всматриваясь в ее лицо, и тоже перешел на английский. «Ты откуда, Лапети? Что-то я тебя прежде в городе не видел. Ни в серебряном песо у кривого Франсуа, ни в старом Пью, ни в лошади и подкове». «Плохо глядишь, солдатик», — сказала Шейла и грациозно повернулась, придерживая юбку. «Ну, теперь рассмотрел? И как тебе?» «Отлично, Мафо! Правда, в топ не возьму. Что ты тут делаешь?» «Недогадливый ты парень. Там внизу», — Шейла махнула в сторону моря, — «все сидят по своим лоханкам и на берег ни ногой. Тоска и никакой работы». Расправив усы, француз впился в нее жадным взглядом. «А ты хотела бы потрудиться, Мабель?» Шила сделала шаг к воротам и прищелкнула пальцы. 20 песо, служивый». 16 за двоих. Гийом дежурит на восточном бастионе, и без него никак не обойтись, малышка. 16 мы еще наскребем, но больше ни единого су. Черт с тобой, спускайся». Пригнувшись за своим кактусом, Серов вытащил из ножен шпагу. если не считать пламени факелов, вокруг царила темнота. Свет звезд едва народившегося месяца был слишком слабым, не позволявшим увидеть затаившихся в кустах людей. Даже зная, где прячутся его бойцы, он мог разглядеть лишь смутные силуэты, почти незаметные во мраке тропической ночи. Считая с ним и с Шелой, тут было 13 человек. Девушка стояла у самых ворот, прижавшись к окованной железом створке. Руки ее шарили у пояса, из пышных складок платья вдруг появился пистолет, затем кинжал, сверкнувший алым блеском в свете факелов. Раздался лязг засова, и ворота приоткрылись. Усатый часовой высунул голову. «Халам, Анжель, ты где?» «Здесь, красавчик!» — откликнулась Шила и опустила ему на теме рукоять пистолета. Удар был силен, но все же солдат устоял на ногах. Похоже, череп его мог посоперничать крепостью с мореной дубовой доской. Хрипло выдохнув, он вцепился в Шейлу, раскрыл рот и завопил. «Морт де мавью, а мои камрадес!» «Сейчас она его зарежет», — мелькнула Серова в голове. Он бросился к воротам и отшвырнул солдата, успев заметить блеск кинжала Шейлы. «Не убивай его, девочка, не надо», — шепнул Серов, проскальзывая меж тяжелых створок. Вслед за ним в форт ворвались хрипаты с братьями Свенсонами, и Боб тут же метнулся к восточному бастиону. Там, на лестнице, ведущей со стены во двор, маячила фигура второго стража, вскинувшего мушкет. Треск выстрела разорвал тишину, поднялся огромный кулак хрипатого, и француз осел на землю. Десяток полуодетых босых солдат, кто с саблей, кто с ружьем, выскочили из жилого каземата, тут же наткнувшись на корсаров. Серо ударил одного в колено сапогом, у другого вышиб оружие и ринулся к высокому мужчине, должно быть офицеру. Тот, подняв фонарь, спешил за своими людьми. Проклятия, крики и звон клинков наполнили двор. Звуки метались среди кирпичных стен, будто пойманные в ловушку. Но продолжалось это недолго. 3-4 или самое большее 5 минут. За это время ошеломленных французов оттеснили в угол между северной и восточной стенами. Все они были обезоружены, и половина, особенно те, кто повстречался с хрипатым и страхом Божьим, едва держались на ногах. Серов приставил шпагу к груди офицера. «Прекратите сопротивление. Обещаю, что никто из ваших людей не пострадает». Француз надменно вскинул голову. «Кто вы такой? И что вам нужно? Известно ли вам, что вы посягнули?» «Известно», — оборвал его Серов. «Клянусь, что городу Бастер не будет причинено разрушение или иного ущерба. Мы лишь арендуем ваш форт на несколько дней, после чего он вернется во владение французской Вестынской компании. Я даже готов оплатить ядра и порох, которые мы израсходуем». «Вы собираетесь стрелять, месье?» «Непременно, но большей частью в сторону моря». Брови офицера приподнялись. Затем, пожав плечами, он оглядел тесный дворик, освещенный фонарем и тремя факелами, своих солдат, зажатых в угол, клинки и пистолеты в руках корсаров. Вероятно, он не был лишен здравого смысла и понимал, что сопротивляться бесполезно. «С кем имею честь?» «Маркиз де Серра». «Француз?» «Нормандский дворянин». «Вы, мсье?» — офицер склонил голову. «Поль Ансельм, лейтенант артиллерии и комендант форта. Примите мою шпагу, маркиз. Если не будет возражений, я со своими людьми останусь в казарме». Мрачные солдаты потянулись вслед за Ансельмом в жилой каземат. Последним шагал кавалер Шелы, ощупывая темя и с опаской поглядывая на пистолет в руках девушки. Когда он скрылся в темном проходе, Шела захлопнула дверь и сунула свое оружие в массивные, предназначавшиеся для замка скобы. «Теперь не выберется, но я на всякий случай посторожу». Серу окинул ее восхищенным взглядом. В воздушном наряде мадам Ван Зейдель на фоне темной кирпичной стены она казалась сказочной принцессой, владычицей древнего замка, где обитают гномы, эльфы и призраки. Ну и, конечно, рыцари. Эти уже разбрелись по двору, лезли в подвал и на стены, прикидывая, чем бы поживиться. «Тег!» — позвал Серов. «Где Тег?» Но бомбардир тоже занимался делом, увлеченно осматривал пушки. 12 больших длинноствольных орудий глядели на бухту, их лафеты были изукрашены узорами, массивные стволы, казенную часть руками не обхватишь, постепенно суживались, напоминая шеи огромных черных лебедей. В них воплощались сила и мощь этой эпохи, еще не знакомой с ракетами и фугасами, не знавшей напалма, атомных бомб и ядовитых газов. «Все это придет», — с грустью подумал Серов, — «придет неизбежно. А пока самое грозное оружие — эти бронзовые мастодонты, чугунные ядра и черный порох». Он приподнял один снаряд размером с человеческую голову. Ему показалось, что ядро весит не меньше пуда. «Подходящий калибр», — буркнул Саймон Тек, одобрительно щурясь. «Крепостные пушки любую лоханку в гавани по щепкам разнесут, да и любую стену, клянусь Иисусом. Из таких пострелять — редкое удовольствие». «Ты уж завтра не слишком усердствуй. Рушить стены нам ни к чему», — предупредил Серов. «И помни, стреляешь ровно в 12. «Будет, как договорились. Хотя, бог свидетель, и я бы от этого городишки камня на камне не оставил». Нежно похлопав пушечный ствол, Тек повернулся и заорал. «Олаф, Стик, Эрик, Рик, Боб, Джо, Тернан, все сюда, бездельники! Откатить эту пушку и передвинуть к той амбразуре!» Та амбразура открывалась к городу и губернаторской резиденции. Понаблюдав, как пираты ворочают тяжелое орудие, Серов взял факел и поднялся на стену форта. В сотне футов под ним лежала темная морская поверхность, и кроме этой бесконечной непроницаемой тьмы, до редких огоньков внизу, он не видел ничего. Мрак надежно спрятал гавань, лодки, причалы и корабли. Свет фонарей, горевших на судах, казался отблеском звезд в невидимой воде. Вдали раздался звон колокола, повторившись дважды на вороне, громе и трезубце, пробили первый час ночи. Серов поднял факел, махнул им над головой, рассыпая искры. На русалке, стоявшей ближе к берегу, чем корабли корсаров, не звонили, но эта тишина была обманчивой. Стур и Жак Герен, и Мингер Ван дер Вейт, и все его люди не спали, поджидая сигнала. Опустив факел, он прислушался и вскоре различил тихий плеск воды и скрип уключен. Половина команды брига переправлялась в двух шлюпках на берег. Лучшие канонеры — новый гарнизон форта. «И завтра грянет бой», — пробормотал Серов, всматриваясь в проблески огней, мерцавших на кораблях пиратов, и представляя, как полетят над бухтой тяжелые ядра. Довольно кивнув, он швырнул в море факел и, насвистывая песенку, спустился во двор. «Как гром гремит команда, равняйсь, налево или направо, теперь пускай ударит канонада, а там посмотрим, кто кого». Орудие уже перетащили. Ствол его глядел в звездное небо, будто целился прямо в подбрюще большой медведицы. Ворота порохового погреба были распахнуты. Тернан, страх Божий и братья-скандинавы катали бочки с порохом, остальные подносили ядра. Шейла стояла на страже у жилого каземата. Тек возился рядом с пушкой. «Плывут. Сейчас будут здесь с Эмсом». Бомбардир, потирая раненую ногу, озабоченно нахмурился. «Надеюсь, Ван дер Вейт не позабыл, кто мне нужен. Стюрмер, Брюн и этот мордастый с рыжей бородой, как его. Ван Дайк. Клянусь преисподней, эти трое стрелять умеют. Когда вернемся на Ворон, я бы их взял с собой». «Вряд ли они согласятся», — сказал Серов. «Это еще почему? Голландцы предпочитают торговать, а не грабить. Такая уж у них ментальность. То есть, я хочу сказать, образ мыслей». Тек скривился и фыркнул. «Образ мыслей, ха! У одних в кармане фартинг, у других сундук с дукатами. А мысли у всех одинаковы. Свое бы не упустить, да и чужое не проворонить. Ты-то сам соображаешь, капитан», — он метнул взгляд на Шейлу. «Хороша девчонка, ничего не скажешь. А будь она беспреданница, ты бы бился за нее или сбагрил пиво». «Любовь не зарится на злато», — молвил Серов. «Мне все равно, богатая она или нищая». «Ну, если не врешь, то ты в Вест-Индии один такой выродок», — заметил Тек и, подумав, добавил. «Может быть, и в Старом Свете тоже». Серов хотел было возразить, но в этот момент раскрылись ворота, рявкнул, подгоняя голландцев у отстур, и в форт вступило подкрепление. Глава 17. Мсье де Кюсси, губернатор. В ту ночь, пока Серов дремал в полглаза среди своих людей, между бочек пороха и пушечных лафетов, привиделся ему сон. Снилось, будто он вовсе не Серов Андрей Юрьевич и не маркиз Сыра, а какой-то другой бедолага, унесенный вихрем времени. Может быть, программист Понедельник или библиотекарь Елисеев. Будто сидит он на обочине дороги в неведомой стране, таращится на дома и людей, а дома те и люди совсем непривычны. Где башня каменная торчит, где хижина из веток, и жители щеголяют в хитонах, в рыцарских доспехах, в платьях с кринолинами, а то и почти голышом. И говор их непонятен, как язык индейцев майя, то зачирикают словно китайцы, то на кавказский манер взревут гортанно, то завопят пронзительно и тонко, как сотни индийских певиц. Какие люди? Чей тут город? Что за время? Бог их знает. Понятно лишь, что не 20 век, машины мобильников не видно, и банок с пивом тоже. Серова или того, кем он был в странном своем сновидении, терзали тоска и чувство потери. Где он очутился? В какой стране? В какой эпохе? И кто он такой? Возможно, он стал одновременно всеми, кто затерялся в прошедших веках, и видит сразу множество картин, то, что явилось им после перемещения. Возможно, времена, в которые они попали, вдруг перекрылись, смешались словно стекляшки в калейдоскопе, объединив каким-то загадочным образом сознание Серова, Фрика, Ковальской, Понедельника и всех остальных. Возможно, это была подсказка, знак, что мироздание поколебалось, и в нем вот-вот откроется дорога, путь назад, домой, в привычную родную реальность. Но хотел ли он в нее вернуться? Бесспорно, да, если говорить о людях, сгинувших в безднах времен, а всех, кроме Андрея Серова. С ним, с Серовым, ясности не было. То ли он слишком прижился в новой для себя эпохе, то ли не желал оставить начатых тут дел, то ли боялся что-то потерять, что-то такое, чего не нашлось в прежнем его бытии. С этой мыслью он проснулся. Его голова лежала на коленях девушки, лучи утреннего солнца согревали лицо, и под еще сомкнутыми веками таяли призрачные страны и эпохи. Когда они совсем исчезли, Серов вдохнул соленый ветер с моря, раскрыл глаза и огляделся. В тесном дворике спали в повалку голландцы и корсары, укрытые тенями, что пролегли от стен, а меж зубцов парапета синела спокойная морская гладь и голубели небеса. Он посмотрел на массивные темные туши орудий, на лодки, скользившие к берегу, на замершие в бухте корабли, на город и зеленые холмы Тортуги. «Все правильно, все верно», — подумалось ему. «Но там, где должен быть? Его, вот его люди, вот его женщина, а в гавани его корабль, который предстоит отвоевать. Расстаться с этим невозможно, особенно с женщиной и кораблем. В тот день, в тот самый первый день, когда его швырнули в море, он поклялся, что завладеет вороном, и он исполнит свою клятву. Исполнит, но не во имя мести, а ради любви и справедливости». Он улыбнулся Шейли. «Ты беспокойно спал», — сказала девушка. «Что-то мучает тебя, Эндрю?» «Мучает? Нет». Серов легко поднялся на ноги. «Пожалуй, я даже счастлив, дорогая. Я забываю то, что должно быть забыто, а новое, что найдено здесь, приносит мне все больше радости. Место, правда, неподходящее, но ничего. Скоро, совсем уже скоро мы покинем этот край и поплывем на родину». «Старый свет? В твою Нормандию или дальше в Москву?» Шейла вздохнула. «Что ожидает нас, Эндрю?» «Не знаю, милая, не знаю, но там наша родина и судьба. Там реки прозрачнее, леса зеленее. И снег. Снег такой белый. Тебе понравится». Расправив плечи, Серов ударил лезвием кинжала о пушечный ствол, и гулкий звук потревоженной бронзы поплыл над двором. «Вставайте, парни, заря уже полощется. Берите оружие, нас ждут великие дела». «Хрррр, и наши песо», — добавил хрипатый Боб, поднявшись из-за бочек с порохом. В искусстве верховой езды Серов не слишком преуспел, что являлось несомненным упущением. Все знатные люди в эту эпоху, от Индии и Китая до Калифорнии и Перу, отлично ездили верхом, большей частью на жеребцах и кобылах, а также на верблюдах и слонах. Что до последних транспортных средств, то их, конечно, в Нормандии не было. Но разве мог отец маркиз не обучить потомка, пусть незаконного, езде на благородных скакунах? Это совершенно исключалось, и потому Серов терпел неудобство такого способа передвижения, жесткое и неудобное седло, коротковатые стремена и упрямство мула. В цирковом училище вольтежировку не преподавали за неимением лошадей. Позже, уже странствуя с родителями по Европам, он немного образовался, ибо какой же циркач не знает, как подойти к коню. Однако бабушка Катя, славная наездница, могла бы дать Серову 100 очков вперед, не говоря уж о его нормандских предках. Это с одной стороны, а с другой мул. Это отнюдь не арабский скакун, а тварь ленивая и зловредная, совсем не подходящая для торжественных кортежей. Но настоящих лошадей в Бастыре было десятка два. Принадлежали они избранной публике и не сдавались в наем. Кроме мулов были ослы, но маркиз Сыра, конечно, не мог явиться губернатору на ишаке или на своих двоих с испачканными пылью сапогами. Маркиз не шантропа какая-то. «Суем суки», как говорили латиняне, «каждому свое». И потому Серов трясся на муле, что было меньшим уроном для чести и достоинства, нежели хождение пешком. Мул оказался грязноват и тощ, но, компенсируя этот недостаток, костюм Серова выглядел роскошно. Камзол из синей с золотом парчи, такие же штаны, заправленные в сапоги испанской кожи, перевязь с испанским клинком, кружевные манжеты, перчатки и шляпа с белыми перьями. Должно быть, в таком облачении счастливый супруг мадам Ван Зейдель намеревался красоваться на балах, и подходило оно для встреч со знатными персонами, хоть королевской, хоть губернаторской крови, самым наилучшим образом. Правда, камзол немного жал в плечах, штаны были просторные в поясе и сапоги великоваты, а зато в них вместились пистолет и нож. Вслед за Серовым ехала Шейла, сменившая свой легкомысленный наряд на голубое платье, отделанное рюшами, с пышным бантом на талии и серебристой вышивкой по вороту. Ее головку покрывала белая мантилья, тонкие пальцы в белых перчатках уверенно держали повод, а из-под платья выглядывали ножки в изящных французских башмачках. Она была прелестна, восхитительна, и Серов, оглядываясь, то и дело испытывал буквально муки совести. Она была достойна князя, а не поддельного маркиза. Впрочем, Петр Алексеевич мог пожаловать его хоть князем, хоть маркизом, хоть тамбовским губернатором, конечно, ежели заслужишь такую честь. Четверо всадников сопровождали их в качестве свиты. Для этой поездки Серов отобрал парней повыше ростом и покрепче, трех братьев Свенсонов и хрипатого Боба. Они приоделись, разграбив конец сундук Ван Зейделя. Джо щеголял в малиновом жилете, Олаф в алых бархатных штанах, а Стигу и Эрику достались кружевные рубахи, шляпы и башмаки. В другое время жители Бастыра сбежались бы полюбоваться кавалькадой, но нынче страх возобладал над любопытством, все сидели по домам. Набережная была почти пуста, и только у товарных складов маячили охранники с мушкетами. Гавань казалась столь же тихой и безлюдной, если не считать пары шестивесельных шлюпок, неторопливо скользивших к берегу. Мулы тоже не спешили, и когда Серов добрался до католической церкви, прибывшие уже толпились на ее ступенях. 12 оборванных головорезов Стрезубца и Грома, и двое мужчин в нарядах пороскошнее. Эти были главарями. Один — жилистый крючконосый, прокаленный солнцем тропиков, другой — крупный светловолосый верзила с рубцом от верхней губы до правого уха. Шрам приподнимал губу, и оттого казалось, что он весело скалится, но серые его глаза были холодны, как айсберг. Серов натянул уздечку, и Шейла с Бобом поравнялись с ним. А сзади послышался шорох, лязг и скрежет. Братья-датчане вооружались, готовясь к драке. А за церковью шла крутая улочка, ведущая наверх, к площади и губернаторской резиденции. Однако сворачивать в нее было опасно, тыл оставался незащищенным. Кремниевый пистолет — штука, конечно, неуклюжая и не очень точная, но пуля все-таки быстрее амула. К тому же Серов сомневался, что их скакуны умеют двигаться галопом. «Кто такие?» — спросил он, приблизившись к подозрительной компании. Здоровяк Стив Ашер, капитан Трезубца, а с ним Пьер Пикарди, пояснила Шейла. Тот с носом, как у попугая. И зубами, как у акулы, прохрипел Боб, потянувшись за пистолетом. О чем поганец с Мортимеру старого Пью толковал? Вроде бы этих вот самых ублюдков, что пасть разинули на наше серебришко. Не угостить ли их свинцом? Но Пикардис, не испугавшись угрозы, шагнул вперед, заступил дорогу мулам и во все глаза уставился на Шейлу. «Дева Мария и все святые! Девчонка старого Брукса, чтоб не пропасть!» Голос у него был громкий, резкий, и на английском он изъяснялся с заметным акцентом. Болтали в кабаках, что мисс Шейла так убивается по дядюшке, что высохла как щепка и навсегда поселилась в лесу. А живет теперь у его могилки, чтоб, значит, свиньи и стервятники косточек не растащили. Может, с горя уже померла. Вранье видать. Вот же она тут. Живая, здоровая, в богатом наряде с молодцами Брукса. Откуда только взялись? С голландской посудины, что ли? Он махнул в сторону брига и попытался выдернуть уздечку из рук Шейлы. Но девушка хлестнула пикардийца по пальцам. «А ну прочь! Отойди! Говоришь, болтать, что я умерла? А я вот слышала, что тут есть парни, что зарятся на мое наследие. Только напрасно! Ни одна крыса фартинга не получит!» «Это какое же наследие?» — с ухмылкой спросил капитан Грома, отступая, однако, на пару шагов. «Лачуга в Ла-Монтане и дюжина беззубых негров? Что еще тебе оставил дядюшка? Пальму с кокосами и огород с капустой? Бочку рома и старые подштаники?» Щуки Шейлы гневно вспыхнули, рука метнулась к поясу, но Серов, наклонившись, перехватил ее запястье. А люди с Трезубца и Грома не прикасались к оружию и явно не собирались драться, хотя пистолеты Свенсонов и Боба могли уложить половину из них. Надо думать, кровопролитие не входило в планы главарей, и добивались они чего-то другого. Наверное, просто хотели разобраться в ситуации. Серов мог бы изложить ее в самом лучшем виде и опасался только одного, чтоб Шейла не проговорилась, скажем, про пушки форта Тега и голландских канонеров. Велев своим спутникам опустить оружие, он вымолвил. «Каждый имеющий глаза видит наследие мисс Шейлы Брукс. Судно в гавани, три его мачты, пушечные порты и 24 орудия, фрегат, груженный серебром. Вы его хорошо рассмотрели?» Все еще ухмыляясь, Пикардис взглянул на Серова. «А это что за расфуфыренный петух?» «Тех знаю», — он покосился на Боба и Свенсонов. «А эта птичка мне незнакома. Откуда ты взялся, красавец? И что тебе за дело до ворона, его орудия и серебра?» «Это мой корабль», — сказал Серов. «Мисс Брукс оказала мне честь, сделав капитанов, и многие экипажи с ее решением согласны». «А кто же пил?» «Эдвард пил. Наверное, капитан для несогласных? И их, видать, побольше, если пил на корабле, а ты с девчонкой Брукса здесь. Разве не так?» Усмешка вдруг исчезла с лица пикардийца, и он жадно сглотнул, произнес. «У пила судно, пушки, сотня молодцов и серебро. 3 миллиона песо, говорят. А что у вас?» «Все то же самое, кроме серебра. Корабль. Люди, пушки. Вот они». Рукой, затянутой в перчатку, Серов показал на голландский бриг. «Кроме того, вы ошибаетесь в подсчетах, капитан. В команде пила меньше сотни. Многие перебежали к нам, так что еще до заката мы ступим на палубу ворона и разберемся с мистером Пилом. И с серебром? Безусловно. 3 миллиона песо. 3. Будто зачарованный пробормотал пикардиец. «В Панаме Морган взял 4, но их пришлось делить на пару тысяч голодранцев, а здесь на всех кораблях 300 не насчитаешь, и 3 миллиона серебром, Господь всемогущий!» «Хоть 10, — заявила Шейла, ударив молокоблуками. «Ну-ка, уходи с дороги, Пьер, убирайся! Я же сказала, из моего наследства никому не фартинга!» Очень удачно получилось. Случайно или она решила подыграть Серову, изображая непреклонность? Он уже не сомневался, что пикардиец лишь застрельщик. А главное слово будет за Ашером. Не просто слово, а, вероятно, деловое предложение. Так оно и получилось. «Не нужно горячиться, леди», — спокойно молвил капитан Трезубца. «Вы здесь, вы живы, и часть команды на вашей стороне. А это значит, что Пил — ворюга, нарушивший закон берегового братства. Что дьяволом клянусь, для нас не новость». Люди с Уорреном много пили и еще больше болтали. За это мы можем пустить на дно их лоханку. Да груз уж больно ценный. И брать на абордаж их не годится. Потери будут слишком велики. А что еще сделаешь? Пил клянется, что 3 миллиона дым над трубой. Но кто поверит лживому скоту? Словом, леди, мы в затруднении. Ашер раздвинул губы, показав внушительные клыки. Однако вы здесь, и это меняет дело. Ваш человек говорит, что вы не одни, что есть у вас люди и пушки. Ну и отлично. Верните свою посудину, но так, чтобы груз не утопить. Верните, а мы подсобим. Но не бесплатно. Не бесплатно, предупредил Пьер Пикардиец. Бог велел делиться, леди и джентльмены, особенно с теми, у кого больше пушек. Бросив на Шеллу предостерегающий взгляд, Серов вежливо приподнял шляпу и ответил. «Благодарю, капитан. Мы обдумаем ваше предложение. Я надеюсь, я даже уверен, что мисс Брукс проявит щедрость, но только в разумных пределах. Скажем, 1 000 000 на 2 это устроит?» Кто-то из Свенсонов фыркнул за его спиной, а в горле хрипатого Боба забулькало и заклокотало. Пикардиец почесал в затылке. 1,5 мне больше нравится». 1,5 вам, 1,5 нам. Так будет справедливо. Договорились. Мы оставляем себе 1,5 миллиона, а все, что свыше, вам. Серов поднял руку. Клянусь милостью Господней, вы получите свою часть груза из трюма Ворона. А сейчас расступитесь и дайте нам проехать. Похоже, вы направляетесь к губернатору, сказал Стив Ашер. Но стоит ли втягивать его в наши разборки? Я бы не советовал. «Определенно не советовал». «У нас и мысли такой нет», — успокоил его Серов. «Положено, однако, засвидетельствовать почтение властям и обсудить размер портовых сборов». «С вашей доли», — буркнул пикардиец и освободил дорогу. Придая ушами и недовольно дергая уздечки, мулы потащились по пыльной крутой улице, что вела к губернаторскому дворцу. Этот тракт выглядел более оживленным, чем набережная. Тут и там в утреннее небо поднимался дымок. Женщины готовили еду, хлопотали в крохотных двориках, пекли лепешки, развешивали белье. Еще навстречу кавалькаде попались 3 тележки с овощами, 10 негров с белыми надсмотрщиком, 10 портовых шлюх и воинский патруль. Солдаты несли дежурство в верхней части улицы, у домов почтенных горожан, месье Филибера и месье Барретта, торговцев колониальными товарами. «Хррр!» — произнес Боб, ехавший слева от Серова. «Весело должно быть раздавать миллионы, которых и в помине нет. Пожадничал ты, капитан, я бы им 3 отгрузил». «Хотелось бы мне знать, кто байку пустил про 3 миллиона», — заметила ехавшая справа Шейла. «Такую свинью мерзавцу Пилу подложить. Не глупый парень это сделал». «Похоже, я догадываюсь, кто», — молвил Серов. И хитрая рожа Мортимера мелькнула перед ним. Он усмехнулся, потом призадумался и сказал. «Должно быть, Пилу уже известно, что мы здесь. А с Громой Трезубца нас разглядели, так почему не разглядеть и с Ворона? У каждого капитана есть подзорная труба, и Ворон встал на якорь ближе к берегу». «Это плохо или хорошо?» — спросила Шейла. «То, что с Ворона нас увидели». «Это отлично, милая. Они еще на нас полюбуются, когда мы вернемся от Декюси». Серов спрятал улыбку и посмотрел на форт, маячивший темной угловатой глыбой на фоне голубых небес. Вряд ли в городе и в гавани кто-нибудь подозревал о том, что цитадель сменила хозяев. Это был его сюрприз, его козырная карта. Что там болтал пикардиец? Бог велел делиться, особенно с теми, у кого больше пушек. Ну, сочтемся стволами, посмотрим. Площадь перед резиденцией была пустынной. Серов слез с мула, помог сойти на землю Шейли и велел ждать их в ближайшем переулке. А на площадь ни ногой. Затем они поднялись к распахнутой двери, у которой поджидали два лакея. Шейла в своей мантиле и голубом наряде шла плавно, как яхта под попутным ветерком. Серов же чертыхался, потирал поясницу и рыскал в сторону от курса. Мулы проводили его насмешливым ржанием. В патио их не повели. Чернокожий слуга в обшитой галунами ливрее двинулся к лестнице на второй этаж. Стиснув зубы, Серов одолел ее вслед за лакеем и Шейлой и очутился в хозяйском кабинете, обширном помещении с видом на море. Здесь находились письменный стол, отделанный сверкающей бронзой, конторка, несколько кресел и обтянутый плюшем диван. На стенах вычурные жирандоли со свечами, зеркала и большой парадный портрет короля. Его Величество Людовика XIV изобразили в горностаевой мантии со скипетром и державой в руках, причем суровый королевский взгляд был устремлен не на зрителей, а на объемистый ларец у левой его ноги. Это, несомненно, являлось напоминанием о портовых сборах, взимаемых в пользу французской короны и Вестынской компании. Маркиз де Кюсси с приятной улыбкой вышел из-за стола и отвесил поклон, колыхая белоснежным париком. Серов изящно махнул шляпой в ответ. «Приветствую вас в этих далеких от Франции краях, но удивлен, что вы прибыли на голландском бриге. Кажется, с этой державой мы в состоянии войны, и потому...» Тут его взгляд упал на Шейлу, и губернатор едва не подпрыгнул, взметнув длинные локоны. «Мисс Брукс, свет Господень! Моя дорогая мисс Брукс! Какими судьбами? Я слышал от мсье Пила о горестной участи вашего дяди. Я так соболезную вам, и я готов в любую помощь!» Шейла склонилась в реверанс. Губернатор подскочил к ней, взял за руку, подвел к дивану и усадил так бережно, словно она была статуэткой из северского фарфора. Благодарно кивнув, Шейла сняла перчатки, расправила пышный бант на талии и грустно поникла головой. «О, мсье, мой бедный, бедный дядюшка Джозеф! Это такая трагедия, такая потеря! Но, к сожалению, погиб не он один. Был бунт, мятеж, и по вине Эдварда Пила несколько верных мне людей тоже расстались с жизнью. Пришлось бежать с теми, кто спасся и защитил меня, но я потеряла груз и корабль. А этот груз? Да-да, я знаю, мадемуазель. Около 500 тысяч песо, как уверяет капитан Пил». Внезапно щеки Шейлы вспыхнули. «Не смейте называть его капитаном. Он вор и мошенник, захвативший мой корабль». Девушка приподнялась и махнула перчатками в сторону Серова. «Вот его капитан. Только маркиз Сера будет командовать вороном». Повернувшись к Серову, губернатор оглядел его с ног до головы, потом вытащил табакерку, но открывать ее не стал. По лбу его побежали морщины, рот приоткрылся. Чудилось, он пытается воскресить некое ускользающее воспоминание. «Могу ли я узнать, мой дорогой Сера, когда и где вы встретились с мадемуазель Шейлой?» — произнес де Кюсси, постукивая пальцами по табакерке и продолжая сверлить Серова взглядом. «Да, разумеется. Вы даже сами ответите на этот вопрос, вспомнив молодого человека, что посетил вас вместе с Томом Садлером и капитаном Бруксом месяцев 7 назад. Кажется, испытывая нужду в секретаре, вы пожелали его купить, но капитан не согласился. Припоминаете?» «Так это вы?» Глаза губернатора изумленно округлились. «Конечно, вы! Садлер говорил, что вы сын маркиза из Нормандии. Значит, все это время вы плавали с Джозефом Бруксом? Но почему? Вы нормандский дворянин». «По причинам личного свойства», — произнес Серов с нежностью, улыбнувшись Шейле. Поясница у него отпустила, и он поклялся про себя, что на мула больше не сядет. А затем сказал: «Я прибыл в Вест-Индию на Викториезе, но очутился на Вороне. Я был бездомным и нищим, но приобрел более, чем потерял. Судьба, губернатор. Кто мы такие, чтобы спорить с ней? Кстати, как вам понравился мой подарок?» «О, да! Ваша щедрость не знает границ. Моя супруга в восторге. Этот фарфор достоин королей. Пустяки, Декюси, пустяки. Мелочь. Это лишь первый знак нашего дальнейшего сотрудничества. Губернатор посмотрел в окно на бухту и корабли корсаров, на голландский бриг и застывший у пирсов торговые суда. Глаза его сузились. Щелкнув крышкой табакерки, он взял щепотку, втянул зелье в нос, чихнул, подставив кружевной платочек. «Ваш драгоценный подарок и ваш костюм, маркиз. Я полагаю, что ваши обстоятельства переменились к лучшему. Не стану отрицать. Бриг, который вы видите, принадлежит мне, вместе со всеми ценными товарами и верными людьми, примкнувшими к нам, а не к пиву. Кроме того, мисс Брукс пожелала, чтобы я командовал вороном и защищал ее интерес. И вы, и я намерен вернуть корабль и достояние мисс Шейл. С вашей помощью, мой дорогой губернатор. Ведь в этих краях вы гарант справедливости и порядка». Декюси мгновенно увял. Лицо его сделалось кислым, кожа приняла цвет напудренного парика. «Рад бы помочь, однако...» Руки губернатора взлетели в жесте сожаления. «Взгляните в окно, маркиз, и вы поймете, в какой я беде. И я, и мой город, и вся Тортуга». Эдвард Пил, коего вы считаете мошенником, явился в Бастер 5 дней назад и сообщил мне о гибели Джозефа Брукса, а также о том, что избран новым капитаном. Про мисс Шейла он не сказал ни слова, но предложил обмен. Слитки серебра на звонкую монету. Сумма крупная. 500 тысяч песо. Около 500 000, если отнять портовый сбор. Таких денег у меня не наберется, но я обещал подумать и посодействовать привлечь капиталы пайщиков компании, скажем, Баррета, Сент-Онжа и других. Тем временем распространились слухи, что Пил скрывает часть сокровищ, и что на самом деле он привез миллионы. 3, а может 5. «Чушь», — сказала Шейла. «Ворон вместительный фрегат. Но серебра на 3 миллиона ему не поднять, даже если избавиться от пушек». «Разумеется, чушь, нелепость, клянусь Христом Спасителем», — перебив ее, воскликнул Декюси. «Но людям свойственны подозрительность и вера в чудо. Может быть, Ашер и Пьер Пикардис не верят в чудеса. Нам все же решили, что легче поискать добычу здесь, чем у испанских берегов. И что мы видим? Что?» Он с трагическим видом взмахнул руками. «Их корабли блокируют порт. Пил готов обороняться, и в любой момент в бухте начнется побоище. А продолжит его в городских стенах, чему я бессилен воспрепятствовать. Мой гарнизон, 70 солдат, корсаров в 5 раз больше, и если они хлынут в город...» «Не тревожьтесь», — произнес Серов. «Раз уж они не начали, то драться не будут. Никто не желает, чтобы испанские сокровища утонули в вашей бухте, так что бомбардировки не предвидится. Хотя пара другая снарядов может в город залететь. Случайно». Он вытащил свой орион и посмотрел на циферблат. Была 1:15. Губернатор вздохнул. «Дивная вещица. Что? Я о часах. Никогда таких не видел». «Швейцарская работа», — сообщил Серов, пряча часы в кошелек. «Кстати, что вы беспокоитесь из-за пиратских разборок? Пока форт с его батареей в ваших руках, Бастер защищен от любых неприятностей». «Разве вы не понимаете?» Декюси снова сплеснул руками. «Я не имел в виду, что Пил или Ашер с пикардийцем атакуют город. К чему им это? Но если начнется стрельба, куда полетят случайные ядра, те самые, о коих вы упомянули? И если какое-то судно потопят, куда деваться его экипажу, тем, кто остался в живых? Это не нападение на город. Просто Бастер окажется жертвой войны, который не причастен. Наши склады сгорят, пирсы будут разбиты, дома разрушены, лавки разграблены. И что же мне делать, маркиз? Стрелять по кораблям корсаров? Но кто из них придет потом в Бастер? Кто станет платить портовые сборы? Кто?» «Никто», — произнес Серов и тут же добавил, коснувшись руки Декюси. «Я понимаю, что нейтралитет — основа вашего бизнеса, и с первым снарядом он превратится в прах. Прах и пепел, как говорит один мой знакомый. Очень щекотливая ситуация. Но есть вполне разумный выход, губернатор. Я бы даже сказал, единственный». «Какой же мсье?» «Часть нашей команды подкуплена Пилом, и он даже выплатил обещанное, но потом забрал.

хлынул сверкающий на солнце ручеек, раздался мелодичный перезвон. Его, пожалуй, не услышали на вороне, но, несомненно, разглядели блеск драгоценного металла. Декиси не смог рассчитаться одним серебром, кроме Песа прислал золотые дукаты, что стало большим облегчением, легче считать и вес намного меньше. Тяжкие сундуки с серебряными монетами Серов отправил на русалку к капитану Вандервейту, а золото отмерил своей команде в обещанных Джозефом Бруксом размерах. По 1000 песо на нос, а тем, кто штурмовал рудник, еще 500. Происходило это на пирсе рядом с церковью. Из палубы ворона, подзорные трубы и даже невооруженным глазом, можно было разглядеть блестящий дождь, что падал в руки верных и раскаявшихся. Верных, не считая самого Серова, Шейлы и Сэмсона Тега, который сидел с голландцами в форту, осталось дюжина, а своевременно раскаявшихся было еще десятка два. Их, обойдя кабаки и притоны, собрал Мортимер, объясняя всем и каждому, что нынче его подельник — капитан, что справедливость и порядок будут восстановлены, и что щедротами мисс Шейлы все получат долю, хочешь в золоте, а хочешь в серебре. Это, разумеется, была диверсия, финансовый подкоп под кресло Эдварда Пила. Со времен фараонов битвы и войны выигрывались не столько храбростью солдат и гением вождей, не столько силой оружия и многолюдством армий, сколько основой военной мощи, что коренилось в финансах и экономике. Если деньгами распорядиться с умом, то непременно будешь в победителях. Этот тезис оставался верен для всех народов и эпох. Нередко им пренебрегали, как многими простыми истинами, которым трудно достучаться до слишком жадных и корыстных, или отвергали из романтических побуждений, считая, что Булат сильнее Злата. Но к Серову это не относилось. Он, уроженец 20 века, был прагматиком и твердо знал, что и почем покупается за баксы, или за песо и дукаты, что ситуацию принципиально не меняло. «Похоже, ты их достал, капитан», — ухмыльнулся боцман, глядя в зрительную трубу. «Фарук, нехрест блохастый, к Пилу шагает, а с ним целая толпа. Так и валят на ют к квартердеку». «Наблюдай за ними, Уот», — сказал Серов. «Сейчас последних отоварю и двинем к шлюпкам». Четыре большие шестивесельные шлюпки покачивались у пристани под охраной Страха Божьего и Кука. Все остальные тоже были при деле. Хрипатый Боб проверял снаряжение, у всех ли кинжалы и тесаки, и каждый ли мушкет заряжен. Братья Свенсены возились с абордажными крючьями, привязывая к ним канаты. Тернан и Джос раздавали порох. А Шила Джин Амалия, уже не в платье, а в безрукавке и лосинах, отсчитывала деньги. Кактус Джо и Рик Бразилис стояли в оцеплении вместе с Аланом Шестипалом, Люком Форестом и еще тремя молодцами, отгоняя досужую публику. Время было опасно, и жители Бастера сидели по домам, но к нищим пропойцам и тем из шлюх, что посмелее, это не относилось. Они, заслышав звон монет, вились вокруг как мухи, клянча подачку или предлагая поразвлечься. Серов, сидевший на бревне у сундука с откинутой крышкой, кивнул Тирову. «Твоя очередь, Клайв. Раскрой кошель и подходи». Корсар приблизился, пряча глаза. Кошельком его служила огромная торба бычьей кожи, куда Шила начала пересыпать золото. Монеты были большие, в 5 и 10 дукатов, и бренчали они, как райские колокола. «Да чего приятная песня! Прямо хор ангелов! Храни вас Господь, мисс Шейла!» Тирл с виноватым видом покосился на девушку, потом на Серова и буркнул. «Ты меня прости, капитан! Сэр, черти попутали! Там, на Ориноко, не за того я кричал! Тебя, может, и не подняли бы на квартердек, но кричать за Пила точно не стоило!» «Повинную голову меч не сечет», — молвил Серов на русском, а на английском добавил. «Отслужишь, Клайв. Тут несколько твоих парней, бери их под свою команду». Дождавшись, пока Шила отсчитает деньги Хэнку и Мортимеру, он спросил. «Монету с собой возьмете или отправить Тегу в форт? Там, пожалуй, будет надежнее». «С собой», — отозвался Тирл, пряча кошель в широком поясе. «С собой», — подтвердил Мортимер. «Если уж мне вышибут мозги, то оплачу доставку в пекло». Стур махнул рукой, чтобы привлечь внимание Серова. «Заварушка у них началась, капитан. Фарук лезет на ют, а дочь не пускает. Бил шпагой грозится, а Садлер со шкипером спорят о чем-то. На баке человек 20 собралось, пушкари теговы и все при оружии. Кто с кортиком, кто с пистолетом. Пушкари, говоришь? Это хорошо. Значит, палить в нас не будут. Серов поднялся и скомандовал. В шлюпки, ребята! Олаф, раздай крючья! Тернан и Джос, кончайте с порохом, сундук берите! Крышку к черту сбить! Сундук поставить на передней банке, пусть видят, что мы им везем. В руках Тернана сверкнул топор, и крышка отлетела. Подняв сундук, пираты потащили его к лодке. Следом, вздымая сапогами пыль, двинулись остальные бойцы. Не столь многочисленное войско, как хотелось бы Серову, но его союзником был бунт на Вороне. Он надеялся, что половина команды ждет не дождется, когда их возьмут на абордаж. «Господин маркиз! Постойте, господин маркиз, подождите!» Гулкий зов раскатился по набережной, и он повернул голову. Тряся бородой и брюхом, к пирсу спешил голландский капитан, а с ним десятка-полтора матросов с брига, все с тесаками и мушкетами. Сам Ван дер Вейт был увешан оружием, как рождественская елка. А за поясом три пистолета и кинжал, на перевязи длинная рапира, за плечами ружье, а в руке, которой он энергично размахивал, остро заточенный крюк. «Мы с вами, господин маркиз! Бринкера и еще троих я оставил на русалке серебро стеречь, а прочие здесь, но не считая тех, кто с мистером Тегом». «Те, кто с мистером Тегом, в полной безопасности», — сказал Серов. «Они у пушек за крепостными стенами. А мы сейчас к фрегату поплывем, на палубу полезем, и будет там пиратская разборка, та самая, в которой вы не захотели участвовать. Зачем вам это, капитан?» «Московиты говорят, долг платежом покраснется», — отдуваясь, произнес Менгер Ван дер Вейт. «Мы обещались за 20 тысяч из пушек пострелять, но вы нам дали 40. Такая щедрость обязывает, господин маркиз, и потому мои люди и я в вашем распоряжении». «Вам приходилось брать на абордаж корабль?» «Нет, но меня на абордаж брали, так что кое-какой опыт в этом я имею». Серов усмехнулся и хлопнул голландца по плечу. «Тогда вперед, капитан! Места в шлюпках еще достаточно». Он спрыгнул с пирса в лодку и сел рядом с Шеллой у передней банки. Было 4 часа пополудни. Солнце, висевшее над утесом и мрачной коробкой форта, еще заливало лучами город, пристани, склады, лачуги и губернаторский дворец. Должно быть, Декюсси глядит оттуда на уплывающее золото. Оно переливалось и сверкало в раскрытом сундуке прямо перед Серовым. А весла в сильных умелых руках гнали и гнали шлюпку все ближе к Ворону и его команде. Только слепой или безумец не понял бы, что это значит. Вот возвращаются товарищи, везут добычу на дележ, и с ними капитан, пусть никем не избранный, но все-таки законный. Законный, ибо то, что в любой монархии и демократии стыдливо прятали и лицемерно отрицали, в кодексе берегового братства было аксиомой. Сила превыше всего, а сильный всегда прав. Только докажи, что ты силен. Высокий борт Ворона надвигался, и Серов уже мог разглядеть черные жерла стволов, якорные цепи и полированный брус планшера. Сомнения мучили его. Страх за сидевшую рядом девушку терзал сердце. Верно ли он рассчитал? Откроет ли огонь по шлюпкам? 4 прицельных выстрела, и весь его отряд окажется в воде среди разбитых досок и разводов крови. Шейла и он будут первыми жертвами, если начнется пальба. Шейла. Она сказала, если Бог дает, то дает щедро. Давать-то дает, но забирает без жалости. Еще 20 ярдов под дулами орудий. Порт изъяли пустотой, в их темных провалах не замечалось движения, никто не откатывал пушки назад, не сыпал порох из полотняных рукавов, не подносил снаряды. На верхней палубе тоже были пушки. Но что там творится, Серов не видел. Над планшером мелькали головы в платках и шляпах, оружие, воздетые вверх кулаки и разъяренные рожи. Орали и сквернословили крепко. Но в них никто не целился, видно, у пила хватало других забот. «В самый раз поспеем», — молвил правивший шлюпкой Стур. «Парни за пила взялись, пыль выколачивают. Но Господь им в помощь. А мне бы ту задницу прихватить, что Галахера упокоила. Там, на Оренока. Хр, а кто знает, каркнул сидевший на веслах Боб. Или дочь, или Найджел Полпенса. Темновато было, и драка началась. Так что я в точности не разглядел. Дьявол с ним. Обоим печень вырежем, заметил хрипатый. Шлюпки все четыре вышли из зоны обстрела, и Серов облегченно вздохнул. До корабля было рукой подать, несколько ярдов, десяток хороших грибков. Он вдруг почувствовал, что пальцы Шейлы лежат на его перчатке и с удивительной силой сжимают ладонь. «Добрались», — шепнула она, — «все-таки добрались». Он хотел ответить, но в этот момент грохнули выстрелы. «Мушкетеры, приготовиться!» — крикнул Серов, поднимаясь, и тут же сообразил, что не слышит ни свиста пуль, ни воплей раненых. Стреляли на вороне, и хор голосов и проклятий, что доносился оттуда, разом сделался громче. Весла взмыли растопыренным веером, в последний раз блеснула вода, и лодки понесло к корабельному борту. «Крючья! Бросайте крючья, лезьте наверх!» Серов едва узнал свой голос. И если случалось ему кричать в прежней жизни, то было это в Чечне. Кричал, предупреждая об опасности. Кричал, чтобы увериться, что жив, и от ужаса Туры кричал, падая в подбитом вертолете. Но крик, что вырвался сейчас, был другим, яростным, мощным, повелительным. Крик командира, что посылает бойцов в атаку. Взлетели каната и крючья, острая сталь впилась в планширь. Гремя оружием, корсары ринулись на палубу. Горящие глаза, рты раскрытые в вопле, блеск клинков, грохот сапог, огулки борт. Хрипатый Боб, братья Свенсен и Рик Бразилис, Кактус Джо, Кук, Герен, Боцман Стур. Тернану и Джосу Серов велел остаться у сундука. Потом кивнул Шелли и ухватился за канат. Ворон встретил их ревом десятков глоток. Большая часть команды сгрудилась на носу, словно стая волков, готовая рвать и терзать, и ожидавшая только сигнала вожака. Тут были канонеры Тега, парни Тирола и Галахера, но несколько знакомых лиц не замечалось. Эти, должно быть, гнили сейчас на берегу реки среди развалин Пуэнте-дель-Ора. Шкафы-тышканцы, отделявшие бак от кормовой настройки, были пусты, а перед Бизанью поперек палубы тянулась цепочка людей с мушкетами. Человек 15 прикинул Серов и поднял глаза к квартердеку. Там у левого трапа лежали Турок Фарук, Руперт Дочь с простреленным виском и кто-то еще в залитой кровью рубахе. В горле Фарука торчал кинжал. Пальцы сжимали пистолет, темная борода глядела в небо. Над трупами свидетельством недавней схватки стоял Эдвард Пил. Лицо его было мрачным, фиолетовый камзол распорот ударом клинка, глаза обычно ледяные сверкали бешенством. Садлер и шкипер Ван Мандер держались позади него. Шкипер был бледен, казначей казался невозмутимым. На век старого пирата пришлось столько резни и разборок, крови и трупов, что никакой мятеж его смутить не мог. «Капитан, на борту!» — рявкнул Стур, махнув тесаком мушкетером. «Вы, дерьмодавы, бросьте свои пукалки! На баке молчать! Слушать капитана!» «Пусть поднимут сундук», — приказал Серов. Его отряд растянулся вдоль фальшборта с оружием наготове. Сторонники Пила заколебались. Кто-то опустил мушкет, другие крутили головами, не зная, в кого теперь целиться. То ли в новоприбывших, то ли в толпу на баке. Но шум прекратился, и в торжественной тишине сундук с драгоценным содержимым неторопливо перевалил планшер и лег на палубу. Каждый дукат сиял, как крохотное солнце. И люди, соратники и враги, готовые пустить друг другу кровь, окаменели, завороженные волшебным блеском. Челюсти отвисли, сжались кулаки, десятки глаз, горевших алчностью, уставились в сундук. И в этот момент сомнения покинули Серова. Он победил. Почти победил. Глаза Эдварда Пила пожирали Шейла. Казалось, он равнодушен к золоту, к потере власти и собственной жизни. Подавшись вперед, стиснув рукоять клинка, он смотрел на нее, и его тонкие губы кривились в усмешке. Потом Пил откинул голову, оглядел стоявших у борта, будто отыскивая кого-то. И усмешка сделалась шире. Сердце Серова гулко стукнуло, их взгляды скрестились лезвиями шпаг, и смертным холодом повело от них, от их незримого удара. Он был как гонг перед началом поединка, и оба знали, что в живых останется один. Корабль и женщина могли принадлежать лишь одному из них. «Вот ваша доля!» Серов поворошил монеты, и золото протяжно зазвенело. «С теми, кто готов пойти за мной, я рассчитаюсь здесь и сейчас. И с остальными тоже, но не дукатами». Он вытащил шпагу и хлестнул по планшеру клинком. «Шлюпки поданы, джентльмены. Кому я не по нраву, вон с моего корабля!» Темные зрачки пила вспыхнули. «Корабль еще не твой», — сказал он, направляясь к трапу. «Эй, парни, расступитесь! В стороны, и опустите ружья!» Он оттолкнул двух мушкетеров и повернулся к Серову, сжимая шпагу и кинжал. «Мы решим наш спор как мужчины, по законам берегового братства. Хочешь рассчитаться здесь и сейчас? Но так тому и быть!» Момент истины мелькнуло в голове Серова. Миг, когда ни золото, ни серебро, ни миролюбие, ни ум и хитрость не помогут. Даже пушки форта бесполезны, как и люди, что пришли с тобою, будь их хоть целая армия. Остаешься тем, что ты есть, человеком без титулов и званий, владений и богатств, и все твое имущество в эти мгновения — тонкая полоска стали. Лишь она стоит между тобой и смертью. Он сбросил камзол, шагнул вперед, но кто-то ухватился за рубаху, брызгая слюной и бормоча. «Кинжал! Возьмите мой кинжал, маркиз!» Ван дер Вейт совал ему свою дагу. Ее эфес щетинился 5-дюймовыми шипами, обтянутая кожей рукоять прочно легла в ладонь. «Спасибо, капитан», — сказал Серов и двинулся навстречу Пилу. Палуба глухо рокотала под его шагами. Они сошлись на шканцах. Бизань стрелой огромного лука нависла над ними, и длинная тень от мачты легла им под ноги, точно граница, разделяющая врагов. Пил сместился вправо, так, чтобы солнце светило противнику в глаза. Шпага и кинжал в его руках мерцали, как два серебряных луча луны. Клинки соприкоснулись с резким лязгом. Серов уверенно отбил удар, затем другое, чувствуя, как напрягается кисть в привычном усилии. Шагнув к переборке квартердека, он парировал кинжалом выпад и сам нанес укол, отраженный пилом. Потом замер в боевой стойке, всматриваясь в лицо врага, отступающего к борту. Оно было хмурым. Пил, вероятно, сообразил, что избиение младенцев не получится. Сзади поднялся ропот. Голоса, переплетаясь друг с другом, гудели, грохотали и хрипели. Слух фиксировал отдельные слова и выкрики, что, просочившись сквозь гул и биение крови в висках, падали раскаленными каплями. «Бей! Бей!» — донеслось к Серову. «Проткни ему печень! Вырежи сердце! В ад отправь! Козел, моча черепашья, отродье дьявола!» И снова «Бей! Бей! Бей!» Кому кричали? Кого хотели поддержать? Его или Пила? На мгновение он ощутил себя на арене, только не современного цирка, а древнего, где состязались гладиаторы, где ретиарий ловил мирмилона сетью, а тот оборонялся мечом. В следующий миг Пил, оттолкнувшись от фальшборта, прыгнул к нему, и мысль о цирке и зрителях покинула Серова. Шпаги плясали в воздухе, хриплое дыхание аккомпанировало звону и скрежету металла. Солнце безжалостно жгло плечи и спину, вышибая пот. Атака Пила была стремительной и жесткой. Уверенный в своем искусстве, он, вероятно, решил разделаться с противником 2-3 ударами. Это почти получилось. Мелькнула шпага, целясь в горло. Серов перехватил ее гардой, пытаясь отвести клинок, стиснутый между шипом и лезвием, и в ту же секунду сталь ужалила его бедро. Он отскочил, еще не почувствовав боли, а только влажную струйку, что текла в сапог. Пил ухмыльнулся, острие его кинжала было окровавлено. Тонкие губы врага зашевелились. «Щенок, думаешь, ты ее получишь?» «Каждый получит то, что заслужил», — вымолвил Серов. Зубы Пила хищно блеснули, дыхание с шумом вырвалось из груди. «Вот как! Французский ублюдок любит пофилософствовать! И что же достанется мне?» «Прах и пепел! Только прах и пепел!» Рана кровоточила, но была неглубокой. Они снова сошлись на тесном пятачке между Бизанью и Гротмачтой. Пил напирал, то грозя кинжалом, то вращая клинок и делая внезапные выпады. Серов упрямо оборонялся. Уроки лекаря Рассана пошли ему на пользу. Но в эти минуты он понимал, что бьется с мастером, чей опыт и боевое искусство совершенны. К тому же Пил казался не слабее его физически и обладал таким же ростом и длинными руками. И, вероятно, он взялся за клинок в том возрасте, когда Серов учил алфавит и складывал 3 с 4. На этом, к счастью, преимущества врага кончались. Серов был на 10 лет моложе, стремительнее, гибче и наверняка выносливей. Тело его было телом гимнаста, способного свернуться в узел или достать ногу до потолка, и он владел приемами, казавшимися чудом в этот век. Жаль, что бой на шпагах так не похож на схватку без оружия, подумалось ему. Слишком велика дистанция и слишком опытен противник. Не подпускает ближе. Но дышит уже тяжело, и в выпадах нет прежней быстроты и легкости. Солнце, покинув вершину утеса и форт, склонялось к морю. И это значило, что бьются они долго, может быть, 20 минут или полчаса. Напор противника ослабел, и Серов, не ощущавший еще настоящей усталости, решил загнать его в угол между фальшбортом и стеной надстройки. Блокируя выпады дагой и клинком, он оттеснил Пила на шаг, на два, пресек попытку переместиться к трапу и, ускорив темп, не дал отступить для передышки. А сзади, почуяв скорую кровь, заулюлюкали, заорали. Это вдохновило Серова. «Ура! Мы ломим! Гнутся шведы!» — пробормотал он, все быстрее орудуя клинком. Пил оскалился. Произнесенное по-русски было ему непонятно, но он уловил насмешку в голосе Серова. Грудь Пила ходила ходуном, пот катился по лбу и щекам, в горле хрипело и свистело. Скрипнув зубами, он выдохнул. «Не возьмешь, сопляк! Я еще спляшу над твоей могилой!» Пустая бравада. Они сошлись на ярд, и Пил, зажатый в угол, был лишен пространства для маневров. Серов снова поймал его клинок эфесом даги и, целясь в сердце, ринулся к противнику. Возможно, Пил смог бы отразить его выпад кинжалом или увернуться. Возможно, сумел бы подставить плечо, а не грудь. Но он решил иначе. Шпага Серова пронзила камзол, скользнула между ребрами, но лезвие в левой руке Эдварда Пила двигалось с той же смертоносной быстротой. Подобно сцепившимся хищникам, они запустили стальные клыки во вражескую плоть. Удар Серова был точен и неотвратим. Вогнав 5 дюймов стали в грудь врагу, он покачнулся, отступил и вскрикнул. Боль внезапно, резкая пронзила его. В правом боку торчала рукоять кинжала. Он вырвал оружие, зажал рану ладонью и пару секунд стоял над трупом Пила, всматриваясь в помертвевшие глаза, но ничего не видя. Алое пятно расплывалось на рубахе, а мозг сверлила одна единственная мысль. Печень. Задета ли печень? Из своего армейского опыта он помнил. Знал, что если такое случится, кровотечение не остановишь, смерть неизбежна. Спасти может только хирург. Немедленная операция. Хирург. Рассана, но он погиб. О чем я? Какой хирург? Какая операция вдруг взорвалась у него в голове? Не 20 век. Если порезана печень, я обречен. Толпа корсаров за его спиной взревела, надвинулась, и он ощутил, как чьи-то руки ощупывают бок. Шейла. Кто же, кроме Шейлы? Ты ранен, Эндрю. Можешь держаться на ногах. Стой прямо. Она уже срывала с него рубаху. Рик, Джо, ко мне, помогите. Ты подставь плечо, а ты режь ткань на полосы. Огня, дайте огня. Рану надо прижечь. Мелькнула физиономия Уотта Стура, зажигалка в его мускулистой руке, а затем бок Серова опалило пламя, и он заорал. Стур сунул ему фляжку с ромом. «Хлебни, капитан, ты еще жив, и если Господь позволит, будешь жить и дальше. Не то что некоторые крысы». Дойч откинул костыли. «Ну, а там я вижу Найджела Полпенса». Стур исчез, и через секунду послышался чей-то предсмертный вопль. «Зачистка», — подумал Серов. Теперь начнется зачистка. Остановить ее он был не в силах. Бок жгло, в сапоге хлюпала кровь, ноги дрожали, и в голове сплошной туман. Он хлебнул из фляжки, вроде бы полегчало. «Сейчас, Эндрю, сейчас», — сказала Шейла, и он машинально отметил, что голос ее и руки не дрожат. Смоченный ромом платок лег на рану, тугие бинты охватили его торс. «Кровь почти остановилась, повезло нам. Он тебе бок проткнул, оцелился, видно, в живот». «Дело удачи, когда брюхо режут», — авторитетно заявил кактус Джо. «Если поверх, так выживешь, а если до кишок добраться и ножиком там пошевелить, то...» Шила стукнула его по шее. «Молчи, придурок!» Затем повернулась к Серову. «Как ты, милый?» «Нормально». Он снова отхлебнул из фляги и показал на квартердек. «Ведите меня туда. Я должен посмотреть. Должен увидеть, что делается на корабле и в бухте». Обхватив за плечи Джо и Рика, он вслед за Шейлой шагнул к трапу и начал медленно подниматься. Он шел туда, где должен стоять капитан, шел по дороге, ведущей мимо испанских галеонов и безымянных островов, мимо Тортуги и Мексиканского берега, мимо бурной ленты Оренока, мимо руин, пожарищ и мертвых тел. Шел, чтобы занять свое место на этом корабле и в этом мире. Разве он мог не дойти? Боцман Стур и хрипатый Боб поджидали его наверху. Еще страх божий. Этот поиграл тесаком за спинами Садлера и Ван Мандера. «С этими что делать?» — каркнул Боб. «Хр, я бы пустил их по доске. На тот свет за пилом». Шкипер побледнел, однако Садлер, старый разбойник, лишь затряс отвисшими щеками. Прогулка по доске его, очевидно, не пугала. «Сэр!» — казначей коснулся пальцем шляпы. «Напоминаю, сэр, вы были под моей командой и стали капитаном. Значит, я неплохой учитель и заслуживаю снисхождения». «На черт с ним, с прошлым. Сейчас я хочу сказать вам нечто важное». Не слушая Садлера, Серов глядел на море и два фрегата, что стерегли выход из бухты. Слабость снова накатила на него. Чудилось, что палуба раскачивается под ногами, как в сильный шторм, и какая-то хищная тварь, вцепившись когтями и клыками, терзает бок. Морская поверхность, блиставшая золотом заката, дрожала и расплывалась перед глазами. «Вот», — позвал он, — «я плохо вижу. Что там творится? Вот! На громе и трезубцы!» «Спустили шлюпки», — доложил Стур. «8 шлюпок, а в них сотни полторы мерзавцев. Похоже, к нам идут». «Желают долю получить», — добавила Шейла. «Ты ведь им 1,5 миллиона обещал». Серов, разгоняя туман, потряс головой. «Нет, не так. Нам 1,5 миллиона, а все, что свыше, им». «Ну, миллионов у нас нет, зато имеются порох и ядра. Командуй, вот, к орудиям!» Скинув пистолет, боцман выпалил в воздух. «Приказ капитана, бездельники! Оставить сундук с золотом, потом поделим. Пушкари к орудиям! Все остальные на левый борт! Зарядить мушкеты!» «Их слишком много, и у них больше пушек», — произнес Садлер. «Нам не выстоять». «Нам? Кому это нам?» Серов, цепляясь за плечо Рика, повернулся к казначею. Потом перевел взгляд на Хрипатова. «Боб, лишних с корабля убрать. Шкипера оставь, он мне нужен. А вот суперкарго ни к чему. К дьяволу его, на берег». Он держался из последних сил, поглядывая то на палубу Ворона, где его люди готовились к схватке, то на десант пикардийца и Ашера, то на царивший над гаванью утес. Форт, кирпичная коробка на скале, был молчалив и хмур. Там ничего не двигалось, не шевелилось, словно отправив ядро губернаторской резиденции, крепость потом уснула, или, быть может, вымерла. Сквозь повязку просочилась кровь. Серов покачнулся и услышал голос Шейлы. Слова долетали будто бы издалека, почти неразличимые в гуле и звоне. «Ранен! Уходи! Кровотечение! Лечь! Надо лечь! Уходи! Уходи! Уходи!» «Сейчас не могу», — пробормотал он, глядя на приближавшиеся шлюпки. «Никак не могу». В ушах гудело и звенело все сильнее, а палуба качалась и кренилась под ослабевшими ногами. Точно ураганы всех морей атаковали Ворон. Превозмогая боль, Серов снова повернулся к заснувшей цитадели. «Тег, что же ты медлишь, Тег?» Но тут в бойницах форта блеснул огонь, и грохот орудийного залпа раскатился над гаванью. Теряя сознание, он еще успел разглядеть, как водяные фонтаны подбрасывают шлюпки вверх, как крутятся в яростных смерчах разбитое дерево, весла, оружие, люди и как плывет над утесом и стенами крепости темный пороховой дым. Второго залпа он уже не услышал. Глава 19. Книга мессира Леонардо. 4 дня Серов пролежал в бреду и забытии в капитанской каюте на Вороне. Опять ему чудилось, будто попал он, как в своем недавнем сне, в загадочное место, где смешались все эпохи, языки, одежды, люди, в город с лачугами, домами и башнями, что будто бы выпали из разных времен. Он бродил по бульварам и площадям, кружился бесконечно в лабиринте стен и лестниц, улиц и колонн, испытывая знакомое чувство потери, не понимая, кто он есть, Андрей ли Серов или другая личность, затерянная в пропасти минувшего. Кажется, блуждая в этом странном городе, он искал дорогу, чтобы вернуться в свое время, но так и не нашел короткого пути. Дорога, разумеется, существовала. Прямая дорога в 300 лет длиной, и мысль об этом вселяла в него безысходность. Он знал, что одолеть ее нельзя, не хватит жизни. Время беспамятства было не слишком долгим, однако вместившим массу событий, скользнувших мимо Серова, словно полночные тени. 2 из них, гром пикардийца и трезубец Ашера, в самом деле исчезли ночью, лишившись 5-й части экипажа. Следующим утром Тек отослал из форта пленных французов, потом ушли голландцы, и у пушек встали канониры с Ворона. Мингер ван дер Вейт вышел в море и, обогнув Испаньол из запада, направился в Кюрасао, чтобы доставить туда башмаки, мотыги и оловянные миски, столь нужные заокеанской колонии. Груз русалки был в полной сохранности, за исключением роскошных одежд и сервизы, а зато ее капитан, да и вся команда стали гораздо богаче. Держа курс на юго-восток, ван дер Вейт нередко прикладывался к джину вместе с Ван Хольпом и Николасом Бринкером и, черпая вдохновение в крепком напитке, сочинял историю о благородном корсаре де Сера и его очаровательной невесте, отомстивших своему обидчику. В свое время эта повесть облетела всю Вест-Индию, но Серов и Шелла ее не услышали, они уже были далеко, в краю студеных рек снеговой сосен. Самым же главным событием минувших дней стала ревизия, произведенная Стуром, распоряжавшимся на корабле, и представителями команды Куком и Хрипатым Бобом. Обследовав трюм, они убедились, что серебра тут много меньше, чем погрузили в Пуэнто-дель-Оро, что половина добычи испарилась, а куда и как, про то ни один человек в экипаже, включая Ван Мандера, не ведает и знает. Помнилось, однако, что ночные вахты стояли парни Дойча, изгнанные с корабля, и что Том Садлер, казначей, хотел сказать о чем-то важном. Тег и Стур, посовещавшись, решили его отыскать. Но старый разбойник исчез, как растворился в воздухе. На берегу говорили, что он не задержался на Тартуге, то ли переплыл пролив и сгинул в дебрях Испаньолы, то ли отправился в Кингстон к давним своим приятелям. Но Садлер ушел на баркасе и, значит, при всем желании не мог прихватить несколько тонн серебра. Оно осталось где-то в городе или в окрестностях, на берегу. Похоже, его переправляли дочи, преданные пилу люди, и занимались этим несколько ночей, чтобы управиться с тяжелым грузом. Какому скупщику предназначалось серебро? Возможно, губернатору или любому негоцианту Бастера, который с выгодой для себя сумел бы обменять металл на звонкую монету. Роль Садлера в этой операции была неясной. Он мог пронюхать о чем-то случайно, но, вероятнее, являлся посредником и получал процент от сделки. Поиски Садлера не увенчались успехом, зато 7 ренегатов из ватаги Дойче отыскали и, повязав, доставили на Ворон. Нашел их Проныра Мортимер, обшаривший все кабаки и притоны от протестантской часовни до заведения папаши Пью. Остальное было делом техники. Одних протащили под килем, других подвесили сушиться на якорной цепи, и не прошло и 3 часов, как Стур добился полного признания. Имя скупщика сообщили Тегу, и тот вступил в переговоры, не покидая территории форта. грохнула пушка, и особняк кавалера Сент-Онжа лишился каминной трубы. Перед таким намеком Сент-Онж не устоял и тут же явился в гавань в сопровождении повозок и тяжелых сундуков. Все это Серов пропустил, плавая в море бредовых снов, не чувствуя прикосновений Шейлы, не слыша ее голоса. Но утром пятого дня он очнулся, нашел ее руку и попросил воды. Его напоили и накормили, перевязали раны, а после он снова уснул, но кошмарные видения больше его не терзали. Снились ему полные ветра паруса, сизые волны Балтики и широкая Нева, что разделялась островом на два потока. На правом берегу стояла крепость, на левом — царский дворец, а на острове две колонны с божествами вод и носовыми украшениями побежденных кораблей. Даже во сне он помнил, что ничего такого еще нет, но твердо знал, что все это будет — и крепость, и колонны, и дворец. Когда он снова очнулся и с аппетитом поел, Шейла сказала, что хочет перевести его на берег, в свою усадьбу в Ла-Монтане. Серов не возражал. С Ла-Монтанью, с домиком лекаря и рощей земляничных деревьев у него были связаны только приятные воспоминания. Но перед тем, как отправиться в путь, он вызвал к себе Ван Мандера и долго шептался с ним при закрытых дверях. На штурмана косились, хоть тот почти не участвовал в распри и никого не убил, но все же оказался с Пилом и Садлером на стороне проигравших, и значит, виноват. Теперь Ван Мандер узнал о планах Серова, о том, что он оставит Вест-Индию и пиратский промысел, и поплывет к берегам Старого Света, чтобы служить государю одной из самых отдаленных стран. Дорога туда тяжела и опасна. Путь ведет через Атлантику и Северные моря, и чтобы пройти его, нужен боевой корабль, надежный экипаж и опытный штурман. Ван Мандер был штурманом от Бога, а кроме того, не глупым человеком. Он понял, что такова цена прощения. Они ударили по рукам, и Серов уехал в Ла-Монтань со спокойным сердцем, оставив корабль на Ота Стура и Ван Мандера. Им полагалось подготовить судно к плаванию, возместить потери в экипаже и взять на борт ром, провиант и порох. Все это в знак примирения поставляли губернатор де Кюси и кавалер Сент-Онж. Восстановленный мир был крепким, ибо Сэм Сантек сидел на вершине утеса, и ровно в полдень и шесть пополудни его канонеры стреляли из пушки. Выстрелы были холостыми, отмерявшими время, но заодно напоминали, кто нынче хозяин в Бастее. Де Кюси, заслышав этот грохот, страдальчески морщился и удалялся выпить чаю в покое мадам Жаклин, где морщился опять, серверок стола тоже напоминал о самозваном маркизе. Но тут губернатор был бессилен, его супруга обожала французский фарфор. Тем временем корсары Сворона, сорившие дукатами и песо в кабаках, гадали, куда направится их новый капитан. Одни говорили, что в Мексику, другим была по нраву Куба или испанский Мейн, а третьи шептались о Перу, о сказочной стране на Тихоокеанском побережье, которую не грабили уже 15 лет, со времен Гранье и Дэвида. Но Мортимер, слушая такие речи, хитро щурился и загадочным видом намекал, что лишь ему известна цель грядущего похода. Прах и пепел. Как-никак Эндрю Сера его подельник, и им останется, будь он хоть трижды капитаном. Еще Мортимер распускал слухи, что скоро станет боцманом, за что был не однажды крепко бит хрипатым Бобом, претендовавшим на эту должность. Серов чувствовал себя слишком слабым, чтобы ехать в Ла-Монтань на тряской повозке или тем более верхом на муле. Его перевезли морем на люгере, арендованном Шейлой. Затем подняли на носилках к дому и уложили в огромную кровать в спальне Джозефа Брукса. Кроме Шейлы с ним отправились Страх Божий в чине капитанского денщика, братья Свенсены для охраны усадьбы, а еще ларец с различными снадобьями, приобретенными у старого Пьетра в единственной на весь Бастер аптеке. Возможно, эти настойки и впрямь оказались полезными, или воздух, фрукты и заботы Шейлы исцелили Серова. Только через пару дней он поднялся и вышел в сад. Спустя недолгое время он смог прогуляться к роще земляничных деревьев, сначала с Шейлой, потом один и, наконец, добрался до хижины покойного Рассана. В ней ничего не изменилось. Собственно, в скудной обстановке меняться было нечего. Стол, табуреты, спальные топчаны и сундук. Серов откинул крышку, разгреб пожитки лекаря, сдвинул в сторону ларец с хирургическими инструментами, пару штанов, чулки, истрепанный камзол, чернильницу и перья. На самом дне лежала книга, а рядом листы грубой бумаги, заполненные его почерком. Он так и не закончил перевод. Можно считать, только начал. А ведь для Рассана это было важным. Рассана был совсем иным, чем дельцы Бастера или морские разбойники и все остальные, что окружали Серова в этой реальности. Он вспоминал о Рассана как о друге и размышлял о том, найдет ли кроме Шилы кого-нибудь столь же близкого. Человека, с которым можно потолковать об устройстве мира, о нынешних и минувших временах, о том, что ожидает людей, их страны и творения в далеком будущем. Он вытащил книгу, положил на стол, перелистал страницы, носившие следы огня. Рассана хотелось, чтобы ее перевели на французский или английский, а лучше на оба языка. Почему? Чтобы вдохнуть новую жизнь в старый фолиант, сделать текст доступным для других народов. Или, полагаясь на собственную память, он надеялся восстановить утраченное, то, что было на обугленных страницах. На этот счет хирург выражался очень смутно. Говорил, что в книге есть благие вести и есть ужасные, и что работа над ней – дело Божье, а для него Рассана – искупление греха. Какого? О том, наверное, уже не узнать. Серов снова склонился над сундуком, достал чернильницу, перья и листы бумаги. Потом начал перечитывать написанное, вспоминая слова и целые фразы, перескакивая с абзаца на абзац. Флоренция 200 лет назад. Мессир Леонардо, житель славного города, повстречался с нищим юношей, едва понимавшим по-итальянски. Этот парень, видимо, способный и не глупый, жил у мессира и даже стал его помощником, но спустя какое-то время умер от одной из болезней, опустошавших средневековую Европу. Чума, холера, тиф или нечто в этом роде. Грустная история. Можно сказать, совсем трагическая, но книга не о том. Вот последняя запись, что предваряет дальнейшее содержание. Мессир и его гость вели беседы об устройстве мира, об астрологии, алхимии, о человеческой природе, о будущем и прошлом, словом, о материях, которые и сам Серов желал бы обсудить с Рассана. Если бы хирург остался жив. В глубокой задумчивости он поглядел на книгу, коснулся ее страниц, исписанных четким угловатым почерком. Итальянский, а кое-где похоже на латынь. Этих языков Серов не знал. Конечно, есть слова понятные – терра – земля, ария – воздух, магия – волшебство. Но даже общий смысл не уловишь. Он вытащил хирургические инструменты из ларца, положил туда книгу, стопку бумаги, перья, чернильницу. Взял ларец под мышку и покинул хижину. Даже этот груз оказался еще тяжеловат. Под земляничными деревьями Серову пришлось передохнуть, и только через четверть часа он добрел до своей усадьбы. Там сидели Страх Божий и Эрик Свенсон. Дачанин чистил пистолеты, а Страх дремал, подставив солнцу изуродованное лицо. Серов опустился рядом и похлопал его по колену. «Ты знаешь, где заведение двух пожилых итальянцев? Старика зовут Пьетро, а его жену — сеньора Бланка. У них цирюльня и аптека. На дверью деревянные ножницы висят, в руку длиной. Знаешь, где это?» Страх Божий открыл глаза и хмыкнул. «Как не знать, капитан. Старик еще винишком приторговывает. Хорошее, слышал, у него винцо. Но дорогое, не для нашего брата, для благородных. Прям-таки Мальвазия. Хочешь, чтобы я за бутылкой сбегал? Это мы завсегда готовы, со всем нашим удовольствием». «Мне нужен сам Пьетро, а не его Мальвазия», — пояснил Серов. «Иди к нему и скажи, кто тебя прислал. А еще скажи, что я друг Джулио Рассана, и прошу, чтобы Пьетро пожаловал сюда. На неделю или, может быть, на две. А если спросит, зачем?» «Помощь мне нужна, чтобы исполнить последнюю волю Джулио. Ради этого я за ценой не постою». Страх Божий снова хмыкнул. «Ежели не постоишь, капитан, так не взять ли у старика на пару бутылок? Глядишь, он будет посговорчивей». Эрик Свенсон прищурился, заглянул в пистолетный ствол и молвил. «Две бутылки мало». «И то верно», — согласился Страх. «А вот две на брата будет в самый раз». Серов отправил его за деньгами и потащил ларец к себе в комнату. Вечером они с Шейлой сидели на просторной веранде, что открывало с небу и морю, глядели на звезды и молчали. В молчании не было отчуждения. Так молчат близкие люди, которым есть что сказать друг другу, но времени для разговоров у них хватает. Может быть, 40 или 50 лет, а потому не стоит торопиться. Мысленно Серов проживал эти годы, вспоминая о войнах, мятежах, интригах, царях и царицах, открытии новых земель и основании городов, обо всем, что доведется им увидеть и услышать. Чем это было для него? Будущим? Прошлым? Одновременно тем и другим? И если бы он знал, чем кончится его последнее расследование и экспедиция в аномальную зону, если бы мог предвидеть все случившееся с ним, то что бы он сделал? Отказался от странной своей судьбы или пошел ей навстречу? Он взглянул на Шейлу, читая ответ в ее глазах. Нарушив молчание, она промолвила. «Эндрю, мне давно хотелось спросить, ты в самом деле сын маркиза?» «Это имеет какое-то значение? Может быть, ты ведь собрался со мной обвенчаться, так? А я внучка каторжника и племянница пирата. Что сказал бы твой отец?» «Мой отец...» — Серов печально усмехнулся. «Он человек широких взглядов, милая. Кроме того, есть и другие обстоятельства. Я ведь тебе правду говорил. Ну, почти правду. Я в самом деле потомок маркиза, и предки мои были морскими разбойниками. Ты слышал о норманах, приплывших во Францию с севера? От кого-то из них мы и ведем свой род. Ты это точно знаешь?» «Так утверждал мой отец. Во мне тоже разбойничья кровь, хотя и другой хватает». «От более порядочных людей», — добавил он про себя, «а тех, кто не резал глотки, развлекал почтеннейшую публику, жонглируя, гуляя по канату и кувыркаясь на арене». Шила как будто успокоилась, вздохнула и, закрыв глаза, прижалась щекой к его плечу. «Мы должны обвенчаться до выхода в море», — сказал Серов. «Непременно, в тот же день, когда ты сможешь донести меня до церкви на руках». «Могу я попробовать сейчас?» «Нет, дорогой, ты ранен и еще слаб». По ее губам вдруг скользнула улыбка. «Но если хочешь, я подставлю плечо и провожу тебя в постель». «Хорошая мысль», — одобрил Серов. Проводы были долгими, рана им не помешала. Старый Пьетро приехал в усадьбу на рассвете, в тележке, запряженной осликом, с корзиной, в которой бренчали винные бутыли. Негр-слуга занялся ослом и упряжью, страх божий грузом, а старик, двигаясь завидной для его возраста легкостью, шагнул на веранду, поклонился Серову и сел в предложенное кресло. «Я помню вас, мой господин, вы были у меня с сеньором Джулио, и недавно я готовил вам целебные снадобья. Они помогли? Как ваши раны?» «Заживает», — сказал Серов, — «силы возвращаются ко мне». «Хвала Мадонне! Пусть она одарит вас здоровьем!» Пьетро перекрестился и бросил взгляд на книгу, лежавшую рядом с ларцом на столе. Потом нерешительно спросил. «Это принадлежало сеньору Джулио?» «Да, я не знаю итальянского, достойный Пьетро, и хочу, чтобы вы мне ее прочитали. Вернее, перевели на английский, которым вы так превосходно владеете, или на французский. Я щедро оплачу ваш труд». Серов протянул ему кошель, набитый золотом. Пьетро без возражений сгреб дукаты, сунул в карман и прикоснулся к переплету с прожженными дырами. Пальцы у него были тонкие, смуглые и сухие. «Постараюсь прочитать и перевести, мой господин, но прошу вашего снисхождения, ведь я всего лишь аптекарь и цирюльник». Склонившись над столом, он осторожно, будто лаская, погладил кожу переплета. Лицо его было задумчивым и грустным. «Вот он какой труд мессира Леонардо! Никогда не видел, только слышал!» «От Рассана? И что он вам рассказывал, сударь?» «Рассказывал? Ничего. Когда он был трезв, то хранил свои тайны. Но знаете, сеньор, что мы с женой венецианцы, как и бакалавры Рассана, а потому он часто бывал у нас, приобретал лекарства и пробовал вина, что я получаю из Старого Света. И это неудивительно. Куда еще он мог пойти? Не в кабак же бражничать с разбойниками. И когда он... когда вино овладевало им, он плакал и стонал, и из этого стона, этого плача мы узнали о горестной его судьбе. Он был хорошим, но злосчастным человеком». Старик нахмурил брови,